Анастасия Семенова. «Аптека на грядке и на подоконнике». Издательство «Невский проспект», Санкт-Петербург, 2000 год. Читает Андрей Вельколик. Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом. Каждого из нас в жизни сопровождают прекрасные спутники, цветы. Мы привыкли ценить их за красоту, за то удовольствие, которое они доставляют нам своим ароматом. Зачастую мы даже не догадываемся, что многие растения могут не только радовать нас красивыми цветами, но и сыграть роль доброго домашнего доктора, когда необходимо снять проявление простуды и головной боли, поднять настроение и стабилизировать артериальное давление. И маленькие произведения природы, которые растут у вас на подоконнике, и садовые растения лекари, в ответ на вашу заботу и внимательный уход, способны облегчить болезнь и подарить многие минуты спокойного отдыха. От автора. «Цветы – это остатки рая на земле». Иоанн Кронштадтский. Трудно представить нашу жизнь без цветов. С помощью растений мы, жители городов, стараемся восполнить тот дефицит общения с природой, который неизбежно возникает среди однообразия стандартных домов, раздражающего шума машин, стерильно-белых стен офисов, не гаснущего часами экрана телевизора. И, кстати, то, что мы испытываем на уровне ощущений, ученые не так давно стали определять термином «видеоэкология». Эта область знаний выясняет взаимоотношения людей с тем, что находится перед их глазами. Так вот, ученые утверждают, что механизм движения глазного яблока у человека таков, что периодически глаз ищет, за что бы ему зацепиться, чтобы немного отдохнуть. А если мы находимся за городом, то ничего специально предпринимать не надо. Окружающая природа благотворно действует на наши глаза, а соответственно и на нервную систему, поскольку в нашем организме все взаимосвязано. А стоит же нам опять оказаться в городе, глаза, значит, и мы сами начинают чувствовать некий дискомфорт. Вызывает этот дискомфорт, оказывается, нескончаемые ряды одинаковых окон, подземные переходы, глухие брандмауэры, намертво закрытые среди бела дня жалюзи, одним словом, все, что выглядит монотонным или представляет собой череду повторяющихся элементов. Если когда-то архитекторы в своих проектах много заимствовали у самой природы, наш глаз отдыхает на луковках, балкончиках, шпилях и башенках старинных домов, то теперь, к сожалению, этого не происходит. И ученые, занимающиеся наукой, видеоэкологии даже связывают воздействие убогой архитектурной среды с поведением и умонастроением людей, вынужденных в течение долгого времени находиться в этой среде. Например, именно этой взаимосвязью они объясняют неадекватное поведение наших депутатов, часами пребывающих в казенной серой обстановке. Тонко чувствующие японцы давно поняли, что самым положительным образом действуют на телезрителей, и поэтому в своих рекламных роликах они демонстрируют красивых птиц и аквариумных рыбок. А эту рекламу специалисты считают самой действенной. Как-то на одной из американских студий произошел такой случай. Передачи по причине профилактики канала были отменены, и чтобы не заставлять зрителя время от времени лицезреть что-то вроде телевизионной сетки, какой-то сообразительный человек додумался до того, чтобы показывать на экране медленно распускающиеся цветы. А время профилактики кончилось. И что же? Когда начались обычные передачи, некоторым зрителям цветов стало не хватать, и они присылали на телевидение письма с требованием вернуть эту красоту на экран. Один из советов, которые дают специалисты по видеоэкологии, состоит в том, что люди в помещении, где они находятся подолгу, обязательно должны завести комнатные растения. Однако, если у вас возникают сомнения в том, что вы будете внимательны к живым растениям, лучше приобрести искусственные цветы, которые, правда, не подарят вам ни аромата, ни свежести, не доставят удовольствия полюбоваться распускающимся бутоном,